Глава 4. Барин, цензурики прислали. В 1824 году Пушкин был отправлен в ссылку в Михайловское. На юг, как известно, Пушкин тоже отправился не по своей воле, но все же официально его статус служащего дворянина был сохранен. С 1824 года ситуация изменилась. Теперь он был просто ссыльным поэтом, да еще и под надзором. В Михайловском он мог свободно только скакать на лошади по пустынным полям или приезжать к ближайшим соседним Вульфам в имение за несколько километров от его усадьбы. По распоряжению властей Пушкин дал подписку «жить безотлучно в поместье родителя своего, вести себя благонравно, не заниматься никакими неприличными сочинениями и суждениями, предосудительными и вредными общественной жизни и не распространять он их никуда». Михайловская находилась в отдаленной местности, поэт не мог участвовать в литературно-журнальной жизни и не имел благонадежного социального статуса. 10 дней изнурительной дороги по Российской империи, с самого юга почти на самый север, и Пушкин, наконец, прибыл в родительское имение Михайловское. Эти владения в Псковской земле его прадед Абрам Ганнибал получил от самой императрицы Елизаветы Петровны. Он же разбил на территории парк с прудом и цветниками, да построил небольшой и очень простой домик, который так с 17 века ни разу и не перестраивался. Поэтому довольно скоро усадьба приобрела вид слишком уж скромный, почти запущенный. Тем не менее, это было довольно уютное место. Дом стоял на холме с садом и прекрасным видом на озеро, окруженное лесом. Однако на Пушкина вид этого уютного дворянского гнезда наводил лишь лютую тоску. Зубы сжимались от бессилия, и хотелось тихонько выть, порой и не тихонько вовсе. Кому ж охота хоронить себя в такой глуши в отсвете лет? Первые дни он провел, не выходя из комнаты. Долго спал, тут же на диване принимал пищу и снова проваливался в сон. Ничего не писал, если не считать короткое письмо друзьям, в котором сообщил о том, что изменил место пребывания. Да добавил в финале: «Бешенство скуки пожирает мое глупое существование». В его комнате почти сразу образовался традиционный бардак, а желание его побороть никак не посещало. Никита тоже рвения не проявлял, заходил к барину редко, ибо было чем заняться во дворе и в остальной части дома. Темнело быстро. Вечер проходил при тусклом свете одинокой свечки, но и этого света хватало, чтобы перо само собой привычно выводило на белом листе профиль Воронцовой. Дни тянулись еще дольше, чем во время самого безжалостного зноя на юге. Покидать дом не хотелось вовсе. В один из таких бесконечных дней в комнате появился озадаченный Никита. Сколько времени его не было. С увесистыми стопками бумаг в руках. «Ну что, барин, куда писульки ваши ложить?» Ответа не последовало. Пушкин продолжал молча лежать и смотреть на профиль Лизы. Никита демонстративно вздохнул и свалил все в кучу на письменный стол. Пусть барин сам разбирается, ему некогда. Так бардак захватил и стол. Единственное пока нетронутое место в комнате. Пушкин перевел взгляд на эту груду бумаг. Бесформенную и безжизненную. Говорят, что стихи отражают душу поэта. Скорее всего, так и есть. Вот, к примеру, эта самая куча мала сейчас как никогда была близка к его внутреннему состоянию. Он пролежал на диване, пока тело полностью не окаменело. Тут уж деваться некуда, надо было хоть чуть-чуть размяться. Он подошел к столу, вытянул первый попавшийся листок, перечитал написанные строки, швырнул обратно. Стихи. Кому вообще нужна эта поэзия? Жил он без этого целых несколько дней и дальше проживет. Пустая трата времени, безделица. Но до чего же больно и горько так думать? И обидно, и странно, и невозможно. Настолько, что ощущаешь физическую боль в груди. То ноет, то горит нестерпимо. Отказаться от стихов. Сможет ли? Он присел на корточки, склонясь над брошенным недавно листом бумаги, как над выпавшим из гнезда птенцом, поднял его, еще раз перечитал и в следующую же секунду принялся править написанное, сидя на полу, тут же, с каким-то остервенением, безжалостно вычеркивал одни строки и писал над ними другие. Вечер сменила ночь. Утро он пропустил, потому как очнулся от сна забытья, когда за окном было опять темно. Очнулся на полу, в окружении бумаг, не вставая, продолжил писать, ловить бегущие вперед мысли, примерять рифмы. И снова ночь. Пропущенное утро, сумерки и вечер. Никита заходил и выходил, приносил еду, уносил еду. Строки, строки, строки, и не было ни малейшего желания выбраться из них, как и сил остановиться. Он сдался. Сдался стихам. А до чего ж славно и хорошо выходило. Сам себе дивился. Что ни строчка, алмаз. Одна историческая драма «Борис Годунов» чего стоит. Новый для него жанр, и сразу так удачно получилось. «Ай да Пушкин! Ай да сукин сын!» — воскликнул он, перечитав завершенный текст. Пимен. Пишет перед лампадой. «Еще одно последнее сказание, и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне, грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою лампаду, и, пыль веков от хартий отряхнув, правдивое сказание перепишет, доведают потомки православных земли родной минувшую судьбу, своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною. Давно ли оно неслось, событий полно, волнуясь, как море-океан. Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходит до меня, а прочее погибло невозвратно. Но близок день, лампада догорает, еще одно последнее сказание. После того, как писал что-то, сразу же отправлял в Петербург. Пора, пора снова произвести фурор в литературе. Вот и Жуковский говорил ему в письме о том же. «На все, что с тобою случилось и что ты сам на себя навлек, у меня один ответ — поэзия. Ты имеешь не дарование, а гений. Ты богач. У тебя есть неотъемлемое средство быть выше незаслуженного несчастья и обратить в добро заслуженное». Ах, добрый друг Жуковский! Пушкин читал и невольно улыбался. Его дар может быть одновременно и сокровищем, и проклятием, зато друзья, с которыми свела жизнь, только одним — бесконечным счастьем и главной удачей. «Барин цензурики прислали». Утром Никита бросил на стол пухлый сверток. Пушкин схватил конверт, разорвал его и впился взглядом в рукопись. Она кровоточила красными чернилами. Правки, замечания, комментарии и, как итог, отказ в публикации. Он сел в кресло и уставился в стену. Наверное, именно такое положение дел и настроение принято называть безысходностью. Ты можешь писать сколько угодно и что угодно, однако это не напечатают. Тогда к чему все? Еще одно открытие. Писать в тот день совсем не хотелось. Оказывается, вдохновение боится красных чернил. Никита зашел с чаем, бросил изумленный взгляд на барина, который вдруг неподвижно сидел, вместо того, чтобы строчить и бубнить что-то себе под нос, и привычно поставил чашку на стол. Так и повелось. Короткие дни сменяли длинные вечера и ночи. Пушкин писал, отправлял конверты в Петербург, а в ответ неизменно получал изуродованные красные рукописи. В конце концов, он перестал ждать иного и просто продолжал сочинять. Няня Пушкина Арина Родионовна Яковлева, годы жизни 1758-1828, была крепостной бабушки поэта. Сначала ее определили няней старшей сестры, Ольги. Но в итоге именно она вынянчила всех детей Пушкиных — Ольгу, Александра и Льва. Арина Родионовна получила вольную, когда Ольга была совсем маленькой, а Александр только родился. Однако не покинула семейство, ставшего для нее родным. Няня была рядом, и когда дети Пушкины выросли. Во время ссылки Александра в Михайловском в 1824-1826 годах Арина Родионовна заботилась о нем и утешала поэта. Была и подругой дней суровых, и рассказчицей, сказки которой Пушкин записывал. Эти сюжеты потом легли в основу его собственных сказок. и единственным слушателем, а позже прообразом няни Татьяны Лариной в романе «Евгений Онегин». Своим кропотливым дозором, как Пушкин метко выражался, няня давала ему недостающее семейное тепло. Родственники давно уехали из поместья. Он никогда не относился к Арине Родионовне как барин к крепостной, потому разместил ее жить в барском доме. Ее комната была прямо напротив кабинета Пушкина, и каждое утро он спешил пожелать ей здоровья, а вечером заглядывал скоротать время вместе за долгими разговорами. После окончания ссылки Арина Родионовна постоянно вспоминала Александра Сергеевича и переживала за него. Он – любезный друг и ее ангел, был постоянно в ее сердце. Няне посвящено несколько стихотворений Пушкина, в которых он вспоминал ее простые речи и советы и полные любови укоризны. Любили Арину Родионовну и друзья Пушкина, которых она всегда радушно принимала. Ей передавали приветы в письмах, посвящали стихи, о ней никогда не забывали. Послание поэта и друга Пушкина Николая Михайловича Языкова к няне Александра Сергеевича Пушкина начиналось так. «Свет Родионовна, забуду ли тебя?» Со временем Пушкин стал выходить днем на прогулки, заново открывая для себя родовое поместье, которое оказалось действительно очень живописным и располагающим к творчеству. Услышанные случайно диалоги, наблюдения, короткие встречи, отдельные реплики он собирал как драгоценные самоцветы, украшая ими свои сочинения. Порой и сюжет где-то подсмотреть удавалось. Вот группа мужиков в фуфайках выстроилась кругом, а в центре молодой парень и поп в черном подряснике. Парень крепкий, в тулупе нараспашку и шапке, чуть съехавший на бок, розовощекий, с широкой улыбкой. Поднимает руку вверх, прямо к поповской голове, прицеливается и... Вот это да! Дает по лбу щелбан. Мужики дружно гогочут. И вот извольте. Балда говорит, буду служить тебе славно, усердно и очень исправно, в год за три щелчка тебе по лбу. Есть же мне давай вареную по лбу. Крестьянские мальчишки бьются на палках, изображая жаркую схватку. «Сегодня я Руслан!» — кричит один. «Нет, я!» — перекрикивает второй. «Я вчера Черномором был!» На это Пушкин мог только горько усмехнуться. Надо же было оказаться в заточении в такой глуши, чтобы лишний раз убедиться, насколько популярны и любимы его сочинения с самыми разными людьми. Из дряхлой избы выбегает мужичок, прикрывая голову руками, а за ним разъяренная баба с треснувшим корытом в руках. «Сам в нем стирай, окаянная душа!» — орет она и бросает в мужа корыто. «Дурачина ты, простофиля! Не умел ты взять выкупа с рыбки! Хоть бы взял ты с нее корыто! Наша-то совсем раскололась!» Уже сложилось в голове, когда он подошел к дому после дневного променада. А там у главной лестницы, ведущей в дом, его ждал настоящий подарок, коими судьба в последнее время, в принципе, не баловала. Иван Пущин. Порядком возмужавший, повзрослевший, его бесценный друг. Вот уж настоящая негаданная радость. Вот уж истинно счастливый день. Убедившись, что все это не сон, Пушкин повел друга в дом. Пущин скакал в Михайловское всю ночь, без перерыва. Хотел доехать до рассвета, чтобы никто его не видал. Этот визит был небезопасен и для него самого, и для Пушкина из-за неусыпного надзора, но не приехать к другу в ссылку он не мог. Рискнул. Гнал лошадей, что было мочи, так сильно, что у крыльца не смог затормозить. Сани улетели в сугроб. Конечно, чтобы оставаться на несколько дней, не могло быть и речи, все из-за того же надзора, поэтому Иван собирался уехать в тот же день. А значит, времени было до обидного мало, и надо успеть наговориться, не упустить ни единой драгоценной минуты. Они вспоминали лицейские годы, говорили о литературе, обсудили недавнюю сенсацию, комедию Грибоедова «Горе от ума», рукопись которой Пущин привез с собой. Даже забрели в давно забытую жителями поместья бильярдную комнату, где по этому случаю впервые за долгое время затопили и сыграли. Разговор лился, как горная река, бурно, стремительно сворачивая в самых невероятных местах. Шампанское лилось не менее бурно, и потому скоро было полностью выпито. Причем в основном хозяином дома. Пущин в тот день был на удивление сдержан. Видимо, не только внешне изменился, но и растерял юношескую бесшабашность. В другой раз поэт обязательно пожурил бы его за это, возможно, даже был бы раздосадован, но сегодня им владело только одно чувство — радость от встречи. А остальное не имело никакого значения. По-настоящему раздосадовало его то, что бутылок больше в поле зрения не осталось. Но он не сдавался, кинулся искать в шкафу, за столом, за стульями, потом лег и полез под диван. Пущин, заметив на полу разбросанные рукописи, тоже опустился на четвереньки. «А я все думал, куда наш Пушкин делся? А он тут на полу валяется». Бережно складывая рукописи, усмехался он. «Оставь, брат, не читай. Это все равно напечатать никогда не разрешат. Но по друзьям-то раздать можно. Ага, и в Сибирь потом со мной поедешь». «Может, и поеду», — неожиданно серьезно ответил Пущин. «Давай лучше рассказывай дальше, что там в столице. Чем живет она нынче?» «Нашел!» Поэт торжественно достал из-под кровати бутылку шампанского. «Столица живет... Да вот слух пошел, что император устал или болен, и скоро отречется, и будет Константин, который примет наш проект Конституции. А там мы требуем свободу слова, а это значит, что и цензуре, и ссылке твоей скоро конец». «А-а-а!» — вяло усмехнулся Пушкин, наливая шампанское в кружку. «Вновь лиры сладостной раздастся голос юный». «Вот именно этот голос нам сейчас и нужен». «Да кому он нужен?» «Нам всем. Ты для меня всегда героем был, а сейчас не только для меня». «Оставь это, друг мой». Пушкин поднял кружку, изображая тост, и продолжил пить. Пущин сел на диван, став вдруг очень сосредоточенным, даже напряженным, как перед важным событием или решением. Смотрел прямо в глаза, старался говорить спокойно, но из-за внутреннего волнения сбивался. Его голос то становился нервно восторженным, то снова стихал. «Мы все твои стихи читали. У тебя что ни слово, то прямо в сердце. Мы благодаря тебе свободою горим. Благодаря тебе Россию ото сна будем. И твоего голоса нам сейчас очень не хватает». Теперь стало понятно, ради чего он приехал, о чем на самом деле хотел поговорить. Поделиться мечтами о новой России, своими планами. Пушкин поставил кружку с шампанским и подошел к рабочему столу. «Что ж, сладко поешь», — негромко произнес он, затем открыл один из ящиков, где лежала небольшая шкатулка. Она была доверху набита исписанными листами. Покопавшись в них, Пушкин достал с самого дна несколько страниц и протянул другу. «Вот, цензура это прочитает, и я до Конституции твоей не доживу». Пущин принялся читать. С жадностью поглощал каждое слово, и сердце его рвалось вперед. Строки были так точны и остры, что, казалось, резали воздух. В них каким-то непостижимым образом отразились все мысли, мечты, надежды, а главное — переживания Пущина и его соратников. Именно это им всем было нужно. Вот они, слова, способные зажечь еще тысячи сердец и поставить всех плечом к плечу для борьбы за новое будущее. «Отпелены предрассуждения, разоблачался ветхий трон, оковы падали. Андрей Шенье». Воодушевление, с которым Пущин изъяснялся, напугало Пушкина. Было в нем нечто настораживающее, а вовсе не любовь к поэзии или свободе. Что-то задумал его друг. Словно отвечая на этот мысленный вопрос, Иван аккуратно сложил лист с рукописью и спрятал в карман сюртука. Ясно, он заберет стихи с собой. Пушкин насторожился. Очевидно же, что он не будет читать подобные строчки прекрасным дамам или перелистывать для души перед сном. Ему они явно нужны для других целей. «Я буду осторожен», — поймав тревожный взгляд поэта, успокоил Пущин. Он уехал этой же ночью, чем только еще больше озадачил. Не помешали ему ни метель, ни мороз. Очень торопился, а на прощание сказал только, что теперь ничего не боится, и указал на сверток со стихами в кармане у самого сердца. «Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен. Неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни повело, все те же мы. Нам целый мир чужбина, отечество нам царское село. И ныне здесь, в забытой сей глуши, в обители пустынных вьюг и хлада, мне сладкая готовилась отрада. Троих из вас, друзей моей души, здесь обнял я. Поэта дом опальный, опущен мой, ты первый посетил. Ты усладил изгнание день печальный, ты в день его лицея превратил. От приятного волнения после встречи с другом Пушкин долго не мог уснуть, ходил из угла в угол. Их разговор разжег надежду на то, что, может, и правда скоро все переменится. С него спадет проклятие цензуры, и все стихи будут напечатаны. Не зря же столько горячих молодых умов борются за свободу, за эту мифическую желанную мечту. Не может, не должна борьба эта быть бесплодной. Спохватившись, он убрал рукописи, которые достал из ящика, на место, от греха подальше. Новый мир еще не наступил, осторожность не повредит. Пока прятал, на глаза попался скомканный клочок бумаги, незамеченный почему-то раньше на самом дне. Пушкин развернул его и нахмурился. Неровные буквы. Чей почерк? Донзаса? Пущина? Гласили довольно зловеще. «Опасность!» Долгий нежеланный путь, страдания, жена, уход друга. Позже — счастье или смерть и вечность. Белая лошадь, грива или голова. Он вспомнил ночь, узкий коридор, тесную комнату в табачном дыму или не табачном. Странная женщина за столом водит руками, сам он, кажется, спит на плече Пущина, и сквозь сон слышит ее голос. Страдание, уход друга. Точно. Гадалка Кирхгоф. Это же с той ночи листок. Записал, видимо, кто-то из друзей, не надеясь на то, что Пушкин сам вспомнит хоть слово. И ведь правда не вспомнил бы, так и жил бы себе спокойно. Зачем же эти строчки снова попались ему на глаза? Он бросил листок и поморщился. Гадко это все. Страх, как мерзкая черная крыса, прошмыгнул в самое сердце. Следом за ней засвистел холод, по телу пробежал озноб. Бррр. На улице ветер тоже усилился, словно почувствовал что-то дурное, да так, что с грохотом распахнул настежь окно. Влетел в комнату, закружил бумаги, задул свечи. Пушкин стоял под холодным шквалом, не двигаясь. В комнату вбежал всклокоченный Никита. «Барин! Помирать решили, так лучше на мороз идите, нечего дом застужать. — Никит. — Чего, барин? — Ты в предсказание судьбы веришь? — Да бесовщина все это! — отмахнулся Никита, закрывая окна. — Кто в Бога Всемогущего верует и знаки его различить может, тому ни кофей, ни карты не страшны. А вы чего вдруг спрашиваете? Пушкин не ответил. Никита покачал головой и продолжил закрывать окна, бормоча что-то себе под нос. Утром в комнату вбежал крепостной. «Император Александр скончался», — выдохнул он. Значит, прав был Пущин, когда предупреждал об этом и мечтал о переменах. Началось. Наступает новое время, а с ним конец и цензуре, и надзору, и ссылке. Новый император подарит людям и самому поэту, конечно, долгожданную свободу. Пушкин вскочил с места, достал из шкафа жестяную кружку и ткнул ее Никите. «Бреемся и выезжаем». «Ну куда, барин? Ну, пока мы доедем, его уже похоронят». «Да меня не интересует мертвый император. Пришло время присягнуть живому». Такого воодушевления он не испытывал очень давно, буквально искрился от нахлынувших вдруг сил и жажды деятельности. Если он останется дома, бездействуя, да его просто разорвет вместе со всем имением. В это же время в Петербурге Пущин с друзьями узнали об отречении Константина от престола и что новым императором, вопреки всем ожиданиям, стал Николай. Хуже не бывает. Этот точно не решится на перемены. Значит, надо выходить и требовать Константина и Конституцию. Таким было единогласное решение. Разгоряченный Пушкин выбежал на крыльцо дома и замер. По всей округе разносился собачий вой, зловещий, беспрерывный. «Дурной знак», — поморщился Никита. Пушкин вздрогнул, рука наткнулась на бумагу в кармане. «Страдание, смерть, белая грива, белая лошадь» — побежала перед глазами. Возле крыльца Никита помогал запрячь коня, который брыкался, фыркал и рвался вон. Его белоснежная грива металась в воздухе. Испуганный Пушкин рванул к Никите. «Белого не бери. Давай другого». В Петербурге Пушкин и будущие декабристы вышли на улицу и двинулись в сторону дворца. Сани, везущие Пушкина, еле-еле продвигались вперед по плотному глубокому снегу. Вороная лошадь фыркала, с трудом поднимая ноги, наконец вскинула голову и встала, как вкопанная. «Лошадь встала», — мрачно констатировал Никита. «Дай сюда». Пушкин перебрался на место кучера и дернул за вожжи. «Пошла! Пошла!» Лошадь громко заржала и снова потянула вперед. Сани то прыгали по сугробам, то заваливались в ямы. Скрипели, кряхтели, рвались, кажется, из последних сил. Наконец, провалились вглубь и остановились, увязнув в снегу. Лошадь несколько раз дернулась, куда ей вытянуть такую тяжесть, и тоже встала. «Да чтоб тебя, корыто проклятое!» В отчаянии Пушкин пнул сани ногой. В тот момент он был готов идти пешком, сколько бы времени и сил это ни потребовало. «Сейчас исправим, барин!» — обнадежил Никита и нагнулся к полозьям. Пушкин ждал, стоя посреди дороги. Его окружала белая гладь и тревожная тишина. Тем временем на Сенатской площади Пушкин со словами «За Константина и Конституцию» и знаменем в руке двинулся вперед, увлекая за собой других декабристов. На их пути стояли ряды военных, служащих царю. Через снежное поле в сторону Пушкина пробирался заяц-беляк. Не добежав совсем чуть-чуть, зверек остановился и уставился прямо на поэта своими черными глазами-смородинами. Стоял без движения, почти сливаясь с окружающей его гладью. Пушкин тоже не мог оторвать от него своих глаз, а жар внутри стремительно стихал. На его место, как дым сквозь щели, заползала тревога и необъяснимая тоска. Белое поле, белый заяц, тишина. — Готово, барин! Можно ехать! — крикнул Никита. — Нет, разворачивайся! — ответил Пушкин и сел в сани. Заяц тоже развернулся и убежал. Вернувшись с войны 1812 года, российские офицеры стали создавать тайное общество. В 1816 году в Петербурге возник Союз спасения. Его члены видели своей целью отмену крепостного права и реформу государственного управления. В 1825 году в Таганроге внезапно умер Александр I. Его брат Константин, который считался его наследником, отказался от престола. Таким образом, императором должен был стать Николай, следующий брат по старшинству. Руководство гвардии и генерал-губернатор Петербурга Михаил Милорадович не любили Николая. Они хотели видеть на троне Константина. Он был их боевым товарищем, с которым они прошли наполеоновские войны. Кроме того, именно с ним связывали надежду на реформы. Николай оказался в сложной ситуации. Он знал о готовящемся восстании, но все же решился объявить себя наследником престола и провести 14 декабря присягу. Бунтовщики, названные позже декабристами, решили выйти на Сенатскую площадь в тот же день, чтобы защитить Константина, у которого Николай якобы отнимал престол. Через военачальников Николай попытался уговорить восставших разойтись, обещая взамен сделать вид, что ничего не было, но они не расходились. Дело шло к вечеру, в темноте ситуация могла развиваться непредсказуемо, поэтому бунт надо было прекратить. Решение это для Николая было очень сложным. Отдавая приказ открыть огонь, он не знал, послушаются ли его солдаты-артиллеристы, ведь они могли поддержать бунтовщиков, таких же военных. Кроме того, так он вступал на престол, пролив кровь своих подданных. Тем не менее, он отдал приказ о расстреле пушками построения восставших. Хватило нескольких залпов, чтобы его смести. Сам Николай смотреть на это не стал. Он уехал к семье. В 1826 году состоялся суд над декабристами. К следствию было привлечено 579 человек. Виновных насчитали 287. Пятерых из них казнили. Это были Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Петр Каховский, Михаил Бестужев-Рюмин и Сергей Муравьев-Апостол. 120 человек сослали в азиатскую часть России. Декабристы жили в Минусинске, Ялуторовске, Иркутске, Кургане и других городах. Восстание было подавлено. Все его зачинщики схвачены и брошены в тюрьму. В тот же день в доме каждого побывала полиция с обыском. Бенкендорф рапортовал новому императору. «Ваше императорское величество, заговорщики арестованы, а в их домах были найдены произведения Пушкина, в том числе и те, что не прошли цензуру. Я думаю, что он в не меньшей степени виновен в этом досадном инциденте». За 2 года в Михайловском Пушкин написал довольно много. В журналах печатались некоторые его стихотворения, поэмы, отрывки произведений. В 1825 году отдельным изданием была напечатана первая глава романа в стихах «Евгений Онегин». После публикации «В свете» все говорили об Онегине. Все с нетерпением ждали продолжения романа. Однако вторая глава вышла только в 1826 году, также отдельным изданием. Первые главы были написаны еще на юге. Над 3, 4, 5 и 6 главами Пушкин работал в 1824-1826 годах в Михайловском. Таким образом, почти половина романа была создана за 2 года псковского уединения. Публика с нетерпением ожидала выхода романа из печати, пытаясь предугадать, что ждет главных героев – Онегина и Татьяну Ларину. И каждая публикация все больше удивляла читающих. Времени на размышления, споры и критику было предостаточно. Третья глава была напечатана в 1827 году. Далее постепенно выходили другие главы. И, наконец, в 1833 году вышло первое отдельное издание всего романа «Евгений Онегин». Среди произведений, созданных в Михайловской ссылке, трагедия «Борис Годунов» и стихотворение «Пророк».